Глава 49. Жильбер вгляделся в экран. На нем были фамилии и имена сотрудников, а рядом с каждым числовой ряд от 1 до 10. Все, что вы делаете, это движетесь по порядку строка за строкой, человек за человеком, и кликаете по тому числу, которое считаете для него справедливым, пояснил Жак. Это займет всего пару минут, и все делается конфиденциально. Затем программа считает ответы, и здесь, в графе мониторинга, руководитель видит все результаты. В том числе и то, по каким телефонам нужно звонить. Жильбер указал на маленькие иконки с телефонной трубкой, появившиеся рядом с некоторыми фамилиями. «Верно. Умно. Очень умно», — похвалил Жильбер. Снова присмотрелся к сводной таблице и ткнул пальцем в текст в верхней части экрана. «Какие интересные инструкции!» Текст был таким. «КО отражает скорее усилия, чем абсолютные результаты. Ожидаемые результаты уже встроены в основную зарплату людей. Вы же оцениваете добрую волю, старание, родство с коллективными целями, приятную готовность помогать другим, умение быть командным игроком, неподдельную заинтересованность в обслуживании клиента, внимание к качеству, в общем, те черты, которые мы приветствуем как организация. Это не имеет отношения к тому, насколько вам нравится или не нравится чей-то стиль жизни, так что не забывайте об этом». Жак наклонил голову набок. А ведь поначалу людей не устраивали эти инструкции. Они хотели чего-то более конкретного. Но весь смысл подведения общего итога именно в том, что он общий. Для одного человека точка отсчета при оценке конкретного коллеги может оказаться случай, когда этот коллега неласково посмотрел на него в коридоре или комнате отдыха. Кто-то другой будет исходить из того, как тот же самый коллега показал себя в проекте, над которым оба работали последние 12 месяцев. Поэтому вы получаете широкий спектр, который в сумме идеально работает. Жильбер снова взглянул на экран. Рядом с числами были дополнительные указания. 10 баллов – наилучший возможный рейтинг. Превосходно. Не по зову долга, а по велению сердца. Идеально! И любые прочие подходящие синонимы. 8 баллов. Очень хорошо. Лучше среднего, но есть пространство для самосовершенствования. 7 баллов. Среднее. Норма для других организаций. Есть куда расти. 5 баллов. В настоящее время не очень хорошо. Вероятно, положение изменится. 3 балла. Плохо. Как можно скорее изменить ситуацию. 1 балл. Очень плохо. Ничего не изменится. Не следует здесь работать. НМ. Нет мнения. Рядом с фамилией людей, о которых вы не можете ничего сказать, указывайте НМ. Наша цель — простота, продолжал пояснять Жак. И это действительно просто. С годами мы немного что-то меняли, но в целом все хорошо работает в том виде, как есть. «Сколько результатов НМ вы обычно получаете?» — спросил Жильбер. «Мы сообщаем каждому работнику, что если у них будет пара-тройка таких ответов, то это в порядке вещей. Но не надо лениться. Не обязательно знать всю подноготную человека, чтобы составить о нем мнение. Просто позаботьтесь о том, чтобы это было ваше мнение, а не позаимствованное у кого-то другого». Итак, КО удовлетворяет потребность, о которой вы упоминали, проговорил Жильбер. Система оценки дает людям способ высказаться, когда их коллеги работают прекрасно или отнюдь не прекрасно. Это дает им право голоса. Право голоса есть всегда, уточнил Жак. Каждый наш сотрудник может прийти ко мне или любому другому руководителю и рассказать, что у него на уме. Но в целом, да, это дает людям еще одну отдушину, причем конфиденциальную. И опять же, нам, как организации, это позволяет услышать то, что говорит коллективный голос. Люди воспринимают КО всерьез? Да, — ответил Жак. «В значительной мере потому, что у них есть искреннее желание видеть, что DLGL работает хорошо. Кроме того, это один из трех компонентов, которые мы используем при определении размера квартального бонуса каждого сотрудника. Так что прибавьте к его еще один уровень важности». Жильбер немного подумал. «Значит, ежеквартальный КО действительно помогает создавать культуру DLGL. А она, в свою очередь, помогает создавать ваш успех?» Жак кивнул. «Коллективное мнение очень строго подходит к человеку, который не вносит справедливый вклад в общее дело. Так что в силу самой своей природы оно помогает людям сохранять сосредоточенность, выполнять свою долю работы, быть вежливым». «Вежливым?» — поднял брови Жильбер. «Безусловно», — подтвердил Жак. «Возможно, вы взаимодействуете с конкретным человеком только тогда, когда видите его, приходя утром на работу. И ваша оценка КО будет основана на этом взаимодействии. Дружелюбен ли он? Улыбается ли? Здоровается? Если он бука, вы отразите это в своей оценке. Так что КО помогает всем не забывать о том, что надо быть вежливыми». Жильбер сделал заметку в блокноте. «Я в восторге», — признался он через пару секунд. «Как я погляжу, это мощный универсальный инструмент. Когда вы внедрили у себя КО?» Жак задумался. «Довольно давно. Когда наш штат увеличился примерно до 25 человек, было очевидно, что нам необходимо что-то такое. Поэтому мы придумали КО». «Что подумали люди, когда вы об этом объявили?» Жак рассмеялся. «Ну, мы привязали это к объявлению о бонусе, что, пожалуй, помогло». Он помолчал, потом заговорил серьезно. «Люди хотят вносить свой вклад. Они хотят оказывать положительное влияние. КО помогает им в этом. Думаю, единственное, что я сделал бы по-другому, это ввел бы его еще раньше».